Глава 10. Событие 22. Вернее достигнуть счастья, ожидая его у себя дома, нежели рыская. Пьер Буаст. Первым делом в баню. Что можно про Машку сказать? А сказать можно, что лучшей домоправительницы в природе не существует. Неочевидный же факт, что раз полицейский укатил, то Барчук сразу заявится. Все приготовлено оказалось. И баня натоплена, и пельмени настряпаны, и перины взбиты, и накрахмаленные простыни застелены. Крахмал только начали получать. Картофеля еще не лишку, и он стоит на рынке прилично. Так для пробы истратили 5 мешков. Получили ведро довольно серого вещества. Как его белить, Кох не знал. Рассказал Машке про крахмальные простыни. Она теперь его на них и изводит. Барствует. Проснулся Сашка утром. За окном малиновка или другая какая пичуга из отряда воробьиных трели разводит. Форточка открыта, и птичка села на веточку рядом и посвистывает. Красота, хорошо дома. Сашка снова закрыл глаза и попытался дальше заснуть. Но тут стали в голову чужие дуэли лезть. Немного таких было. Как-то все не те книги попадались. Невеликий был специалист по этой части русской истории Кох. Одну дуэль запомнил, так как прикольная была. Рассказывал про нее гид в Кишиневе, куда как-то занесло Коха по работе. Ездил за саженцами, которые все не отправляли из бывшей братской республики. Не получилось, кинули их в Молдове. Но пока ждал, пока пытался выправить ситуацию, сидел в гостинице и записался на экскурсию от отеля по историческим местам Кишинева. Гид был мужик и рассказал в том числе про предпоследнюю или предпредпоследнюю дуэль Пушкина. Гид сказал, что настоящих дуэлей у Пушкина было 4 вроде, остальные только вызовы, а потом примирение, а чтобы бабахали – 4. Вот про одну из них, произошедшую в Кишиневе, и рассказал товарищ. Был бал, и Пушкин все домогался до девицы какой-то, которая сказала, что любит мазурку. Наше все подошло к музыкантам и оплатило 7 мазурок. Потанцевала с девицей 2, а потом она хвостиком махнула и с другим офицером устроила скачки по паркету. Но черт с ней, с девицей, она дальше ни при чем. Играют 4-ю подряд мазурку, и главный офицер, присутствующий на балу сём, пусть будет полковник, и говорит, ну, не запомнил Кох, пусть будет поручику. Мол, сколько можно одну пластинку гонять? Сходи, дорогой, к музыкантам, пусть вальс там изобразят Алипольку-Еньку. Поручик подошел к главному усатому дядьке с палкой и говорит, что репертуар у вас хреновый, батенька. Вальс умеете, а то я напою вам. Так оплачено вперед и еще 5 мазурок вон тем мелким чернявым господином, ткнул палкой в Пушкина капельмейстер. «Милостивый государь, а не могли бы вы сменить заказ, раз один хрен не танцуете? Вам, видно, штиблеты жмут-с?» «Не, любезный, я тут дамус в селки заманиваю», — отвечает повеса этот. «Но, господа офицеры, да сам полковник Ицкий меня попросил сменить репертуар», — настаивает молодой офицер. «А мне по...» «Тогда стреляться?» — напирает поручик. «Извольте, но мазурку не отменю». Утром в страшнейшую метель пришли они на место дуэли. Должны стреляться, пусть будет с 20 шагов, а не видно ничего с такого расстояния. Решили подойти поближе. Ну, с трудом с 10 шагов силуэты видны. Пушкин вверх бабахнул, поручик тоже. Нормы чести соблюдены, все живы. А на следующем балу Пушкин и говорит обступившим его повесам, что поручик этот самый смелый человек, и кто скажет иначе, с тем он будет стреляться. С чего вспомнилась та дуэль? А потому что ничего за нее Пушкину не было, а тут такой ажиотаж. Ну, хотя там все живы. Но ведь дуэли запрещены, а не убийства на них. Притом секунданты тоже подлежат суду. Вот почему вспомнилось. Он тут лежит на накрахмаленных простынях, а Николай Иванович в Туле в казематах клопов кормит. «Анька», — растолкал Сашка, посапывающую рядом кикимору, — «мне срочно нужно в Тулу». «Бу-бу-бу», — «А чего устала девка? За 10 дней больше 200 километров быстрым шагом, а где и бегом отмеряла?» Сашка почти вскочил, чтобы кинуться на конюшню, но передумал. «А ну как его и в Туле ждут?» «Нужно кого-то послать. Непросто. Воины его престарелые на примете, пацаны еще дров наломают». Сашка лег назад на простыне, повернулся на спину и задумался. И тут вместо решения ему вспомнился один далеко не смешной, а даже поучительный эпизод из жизни дуэлянтов. Где-то читал Кох про Мартынова, который Лермонтова застрелил, что тот прожил довольно долгую жизнь и умер почтенным отцом семейства в Москве или в Подмосковье, неважно. Запомнилось из того прочитанного два эпизода. Первый – прижизненный. Мартынов – это друг Лермонтова, учились вместе, жили рядом, гостили один у другого. Даже ухлёстывал Лермонтов за сестрой Мартышки, и стреляться тот не хотел и выстрелил наугад, так как был плохим стрелком и имел очень плохое зрение. Ну да ладно, убил. Так вот, к концу жизни стал поклонником спиритизма Мартынов, и всегда при спиритических сеансах пытался вызвать дух Лермонтова и попросить у него прощения. А дух не приходил, обиделся. А второй эпизод совсем поучительный. В первые послереволюционные годы в доме или имении Мартынова в Москве была детская коммуна. Пионерия, республика Шкит. И пионеры узнали, что среди могил есть могила убийцы революционного поэта, рупора Великой Октябрьской революции Лермонтова. Возбужденные пионеры на всякий случай раскопали все могилы, чтобы точно не промахнуться, в семейной усыпальнице Мартыновых, и все скелеты утопили в реке местной. Чего уж там была за река, Кох не помнил, Москва или Яуза. Вот такая месть спустя 100 лет почти настигла бедного Мартынова. Кстати, его приговорили именно к лишению дворянства и всех благ. А потом Николай смягчил приговор отбыванием и замаливанием проступка в монастыре на какое-то время, в Киеве. А секундантов вообще простил. Бамс! А ведь Сашка может сейчас предотвратить обе дуэли. Нет, сейчас-то рано. До дуэли Пушкина с Дантесом еще 1,5 года, а до дуэли Лермонтова вообще куча времени. Но предотвратить можно, а то и нужно.